Окажись на его месте другой, раздавил бы тебя, Христосик ты наш, за милую душу. А теперь ГКЧП свою контрреволюцию проиграл. Из-за кого? Из-за беременной бабы, наивного американца и доброго майора. Скоро вся Москва будет знать, что армия в народ не стреляет, и толпа полезет на танк, как муравьи на гусениц. Кстати, следующий роман назову «Жизнь замечательных насекомых». «Половинкин, вы с нами?» — услышал Джон приятный баритон. Рядом стоял Палисадов в роскошном костюме и сияющих ботинках. «Ваши соотечественники очень оперативно работают. Идут прямой репортаж от Белого дома. Вам стоит присоединиться к ним. Так будет для вас безопасней. Я с друзьями», — сказал Джон. «Ого!» — одобрил его Дмитрий Леонидович. «Вот как зарождается настоящая мужская дружба». «А где Лев Сергеевич и Петр Иванович?» — спросил Джон, польщенный словами Палисадова. «Барский дома слушает радио и правильно делает. Такие светлые головы не имеют права рисковать собой. Их мозги принадлежат Отечеству». «Короче, господин Огородников», — не выдержал Сорняков, — «вы не на митинге». Палисадов метнул в его сторону уничтожающий взгляд. «Чикамасов тоже сделал правильный выбор», — продолжал он. «Я его видел у Белого дома. Он раздавал какие-то банки. Решил послужить интендантом. А поп не дурак. Быть ему архиереем. Уж мы об этом позаботимся. Свои люди в РПЦ нам нужны». «Сдаете бонусы, господин Черноземов», — не унимался Сорняков. «А вы не боитесь, что вас сегодня поставят к стенке?» «Молчать!» — сорвался Палисадов. Стало понятно, что за его вальяжностью скрывается подспудный страх. «Ренегат! Сволочь, если ты не заткнешься, я охрану позову!» «Так-то на лучше, господин Сеелкин!» — засмеялся Сорняков. «Наконец я слышу живую человеческую речь!» Дмитрий Леонидович вмешался в десантник. «Зачем вы отвлекаетесь на пустые разговоры? Мои ребята готовы действовать. Какие будут распоряжения? Что говорит президент?» «Верно ставишь вопрос, солдат. Быстро отправляйся со своими парнями к Белому дому. Организовывайте сопротивление. Если будут отковать, поджигать?» — понизив голос, спросил десантник. Палисадов задумался. «На твое усмотрение. А если...» Десантник с сомнением смотрел на сверкающие носки ботинок Палисадова. «История им этого не простит», — отчеканил Дмитрий Леонидович. «Спешу в Белый дом». «Командир», — сказал Сорняков десантнику, — «ты понимаешь, на что тебя толкает эта сволочь? И почему он такой веселый и спокойный? Потому что все заранее знает. Скорее всего, они сами эту провокацию затеяли. Но он-то знает, а танкисты не знают. Вот вас потом соскребать с асфальта, как дерьмо с лопатой». «Все я понимаю», — мрачно согласился десантник. «Но все равно пойдем. Лучше уж эти, чем трясущийся Янаев, а с этим потом сами разберемся». «Это они с вами разберутся», — не согласился Сорняков. «Сдается мне, что ты и ребята твои еще не раз умоетесь кровью, а я к бабе своей пойду. Вообще-то революция меня возбудила, надо сбросить сексуальное напряжение». Сорняков ушел, десантник тоже вскоре исчез. Варя, Джон и Крекшин стояли и молчали. «Идем к Белому дому», — вдруг сказал Джон. Они свернули в Брюсов переулок, вышли на Никитскую возле церкви Малого Вознесения, миновали Никитские ворота, центральный дом литераторов и пересекли пустое Садовое кольцо. Потом стали спускаться к Дому Советов. Высокая девочка в майке, топике и шортиках, таких коротких, что напоминают скорее трусики, мчалась на роликовых коньках. Ее голова с короткой стрижкой, местами выкрашенной в кислотные красные и синие цвета, была стиснута глухими наушниками. Запрокинув голову и закрыв глаза, девочка неслась на роликах и громко напевала что-то. Она летела под уклон с такой сумасшедшей скоростью, что Джону стало за нее страшно. На ее пути стоял фонарный столб, она неминуемо должна была врезаться в него. Варя и Крекшин тоже заметили это, и инстинктивно отскочили, уступая дорогу безумной гонщице. Но Джон остался на месте. Он расставил ноги и раскинул руки, готовясь принять удар на себя. Бэмц! Девочка оказалась не из легких. Ее высокий лоб, тронутый точками розовых прыщиков, пришел точно на нос Джона. Половинкин впервые понял смысл выражения, искры брызнули из глаз. В носу стало горячо, но боли Джон не почувствовал,